«Быстрее, значит», — призадумавшись, погладил медвежий подбородок. «Усадьба — это как-то связано с комнатой жизни. Подсказка — комната жизни. Это помещение насыщает жизнью всю усадьбу и входит в синергетический эффект с семенем мира. В итоге энергия жизни насыщает не только семя, но и всю территорию, включая обитателей и природу. Да, так и есть. Все будет расти быстрее. Это химикаты что ли работают?» — спросил тот, на что я лишь рассмеялся. «Лучше. Энергия жизни насыщает это место, и, когда она накопится, будет рожден новый мир». Люди, конечно, удивились, но не верить мне причин у них не было. Ну а я пошел в городок, то тут, то там, замечая панри. Кто-то работал в полях, некоторые гуляли по лесу, а кто-то просто сидел под деревьями. Нашел одного, который обнимал клен. Учитывая, что панри жили в каменных джунглях, их любовь к природе вполне естественна. Остается вопрос в том, сколько их здесь. Приусадебная территория не может уместить в себе слишком много. Но, почему я так долго иду до поселения? Закрыв глаза, открыл их уже стоя перед озером. Хах, на нем уже плавали 4 лодки. Рыбу ловили. Обернувшись, посмотрел на городок и довольно кивнул. Строится он ударными темпами. Из дымоходов многих домов уже бил дым. Люди готовят пищу. У каждого дома была небольшая территория. Люди обозначили ее палками. Где-то колодец виднеется, где-то маленький личный огородик. Но территория эта в основном за домами. Вдоль улицы же ничего такого не было. Здесь уже натоптали грунтовую дорогу и построили неплохую улицу. Я прошелся по ней и добрался до строящихся домов. Хм, а не дофига ли вас? На стройке все кишело людьми. Белые, голубые, еще из десяток гоблинов здесь что-то делали, а с ними и Мари. Увидев меня, охотница радостно заулыбалась и подбежала. «Поздравляю с победой!» Она остановилась передо мной, позволив мне полюбоваться ее летним платьем на красивой фигурке. И кажется, Мари день ото дня становится лишь краше. Врут те, кто говорит, что женщины после 30 лишь стареют. Дураки они. На собственном опыте знаю, что после 30 у женщин уже куда меньше тараканов в голове и заморочек. И есть немало женщин, которые, как бутон, раскрывают свою красоту лишь после 30. Спасибо. А у вас тут вижу весело. Ой, не то слово. Столько рабочих рук появилось, но все как один даже лопату никогда не держали. Вот и помогаю Ливви с обучением поселенцев. А немного ли новеньких? Да вроде нет, задумалась та и озадачила меня. Думаю, еще столько же уместится. Территория расширилась, она каждый день расширяется, улыбнулась красавица с оленьими рожками. Но, если верить словам людей, сильнее всего она расширилась в день, когда на нас напал керп. Вот как, погладил я свой медвежий подбородок. Я скормил семени души эльфов. Возможно это, но также есть возможность, что это результат поглощения особняка. Думаю, сюда можно больше людей пригласить, но и материалы нужны. Все будет. А насчет людей я подумаю, кого можно позвать. Зверолюди, заявила та. Уверена, беженцев везде много. Хм, деревенские, которые умеют возделывать землю и строить дома, значит, разумно, закивал я. Медведь, к нам мчался Ливви, весь довольный и запыханный. Это было тяжко. Прокормить 30 тысяч человек стало тем еще испытанием, но мы справились. Зато какие ножки у их девушек, да и ушки миленькие. Хах, сейчас к вам зверолюдей приведу. Помогут со строительством и огородами. Готовься, только сразу скажи, сколько людей. Так, Ливви прошелся взглядом по фигурке Мари. Слышал, там есть как маленькие, так и большие. Если как люди, то вместим 1000-3. 3000 значит, вновь призадумался я. Каждый крепостной, ну или просто житель приусадебной территории, вырабатывает энергию, которая питает семя мира. Чем больше людей, тем меньше у меня расходов на подпитку семени. Обговорив все, прошелся по территории. Город стремительно рос, и строители уже начали идти вширь. Будут окольцовывать озеро, но нужны материалы. И это не проблема, будут им материалы. Правда, сперва я наведался к феодалу-быку, и не знаю, как мне так везет, но как не зайду, он всегда на рабочем месте. Хотя, судя по темноте за окном, ему уже спать пора. Я же сказал никому, начал рычать бык, но остановился, увидев меня. А, это ты? Проблемы? Да, гуманоидный бык обреченно вздохнул и откинулся на спинку стула. Беженцы, разбойники, сосед долб, который нарывается. Разбойники, есть у меня один скучающий петух, который жуть как хочет хорошего сражения, полного адреналина. Петух, с недоумением он посмотрел на меня. Ладно, неважно, любую помощь приму. И как раз я могу помочь и со второй бедой. Мне нужно 3000 человек, готовых переселиться куда угодно. Там безопасно, дадут землю, дадут материалы и помогут построить дом. Звучит слишком хорошо. Я уже задолбался расселять беженцев. У меня, блин, везде леса. А где не леса, либо болота и монстры, либо все занято. Или скотина пасется, или земля возделывается. Ну или аристократы владеют. Минус в том, что они уже не смогут вернуться. Другой мир и все дела. Но их никто не призовет на войну. И мне главное, чтобы они умели возделывать землю и строить дома. Понял. Приходи через час. Так быстро, не мог не удивиться я. А чего тянуть меня за рога? Надо сразу делать. Хохотнул бык-феодал и направился к двери. У меня тут уже задница подгорает от всех этих беженцев и просящих. Я пошел вместе с ним, и холл резиденции феодала был полон людей. А ведь в этом мире уже поздний вечер. Народ оживился, а я поспешил уйти и вскоре оказался в своем магазинчике. Он приносит мне весьма приличные деньги, продавая слабенькие артефакты и скупая кристаллы. Граалу, местной валюты, у меня целая тьма, и я постепенно перевожу ее в кристаллы. Магазин, к удивлению, все еще работал, и там какой-то человек-кабан покупал соль. Александр, обрадовалась красивая девушка лет 28, стоявшая за прилавком. Это бывшая жена Тигрова-старшего. «Привет, как у вас тут?» Подошел к ней, а кабан, заплатив, опасливо поспешил уйти, но не забыл слегка поклониться. «Медведи здесь уважают и боятся. Замечательно. А ты пришел нас проведать?» Улыбалась она. «Да, дела появились. Вам что-нибудь нужно? К примеру, с земли?» «Ой, и правда нужно. Минутку». Она умчалась наверх и вернулась с двумя женщинами. «Еще две где-то гуляют в городе или делами заняты, не знаю. Мне быстро составили список всего, что нужно. Прокладки, учебники для детей, шариковые ручки, генератор, ноутбуки. В общем, список просто ого-го, но не проблема. Есть у меня один старик, который достанет что угодно и весьма быстро». Переговорив с женщинами, убедился, что здесь они хорошо себя чувствуют и оживают. Хотя это и по лицам видно. Когда я их забрал, все были зашуганные и забитые, а тут расцвели. Пока разговаривали, пришла еще одна из бывших жен Тигрова, и ее провожал уже знакомый мне человек. Он торгует артефактным оружием. Поцеловав девушку, тот ушел, а она вошла в магазин. «Ой», удивилась она, увидев меня. «Александр», началось бла-бла-бла, но вскоре постучали в дверь, я открыл и увидел довольную бычью рожу, а за ним целая куча народу. «Принимай», отошел он в сторону и указал на беженцев. «Все грязные, чумазые и пахучие, выглядят беженцы неважно, видно, что не доедают. У многих с собой были кое-какие личные вещи и даже мешки с добром, но уверен, все ценное они уже продали, чтобы купить себе еды. КХМ, а теперь послушайте меня», с этими словами я открыл дверь в приусадебную территорию и кратко рассказал об условиях. Пока рассказывал, ко входу подошла Мари, а с ней Леви и несколько Панри. Так сказать, чтобы сразу показать, с кем придется жить. «Мы согласны», заявил человек-кролик с женой и тремя мальчиками. Они были скорее люди, чем звери. Так, ушки и немного меха на руках и ногах. Ну и хвост, наверное. Я пропустил их, а затем народ прорвало, и большая часть пошла в дверь. Некоторые еще размышляли, но и они все же решились, а бык едва не плясал от радости. «Если еще нужны будут беженцы, только скажи», — улыбался тот. «Так пересели их в Ролуки. Он ведь уже захвачен». «Ага, если бы, не хотят, боятся». Закончив с этим, переговорил с женщинами из магазина, выдал им денег и приказал скупить побольше провизии, инструментов и всяких мелочей, ткань, кружки, чашки и все, что нужно для быта. Все, перенесся нет, не в кровать, хотя спать, честно говоря, хотелось весьма сильно. Переместился я на базу ВВС, здесь еще было светло, или уже светло, я уже с ума схожу от всех этих часовых поясов и миров. База потихоньку разрасталась, вокруг нее возводилась прочная стена, а вдали звучали выстрелы. Судя по всему, там построили стрельбище. Похоже, президент набирает армию. Все армию набирают, даже корпораты. Главное, чтобы они друг друга не поубивали, а то облегчат работу богоподобному. В царящей здесь суете я кое-как нашел солдата, и тот привел меня куда надо, а заодно сообщил президенту о моем появлении, так что, пока готовили самолет, мы переговорили. Самолет, кстати, другой. Тот самолет-невидимка на ремонте. Его все же повредили зенитчики, которым плевать, невидим самолет для радаров или нет. У них попросту нет этих радаров, все на глаз. Пока ждал самолет, успел договориться с президентом о поставке оружия и боеприпасов. К удивлению, кристаллы предоставит корпорации. Не знаю, как президенту удалось договориться с ними, но я впечатлен. Ну ладно, сейчас меня ждет конфедерация Кронга. Жаркая пустынная страна, созданная из объединения 7 стран для противостояния соседям. Так, стоп, а что, если у них 7 столиц и везде подземелья, не дай бог? Глава 19. Столица конфедерации встретила меня сплошным зеленым туманом. Я бы даже сказал так, меня встретил туман, в котором я кое-как нашел столицу этой страны. Зеленая дрянь раскинулась на десятки километров от города, захватывая все поселения и городки рядом с собой. И кажется мне, что туман не собирается останавливаться. Как мне рассказали, этот город охватывает 2 больших озера и является оазисом, обеспечивающий водой 10-ю часть страны. Но озер видно не было, лишь песок и зеленая дрянь. Ну и зомби. Много-много зомби. Я как попал в город, так только зомби и вижу. А еще, все эти зомби ломают двери. Металлические, деревянные, любые. Дураки. Покачав головой, я спокойно себе летел к центру города, высоко над головами противника. А двери ха, у меня их целый склад. Судя по зелености, тут подземелье все же эволюционировало и достигло минимум 11 ранга. В том же Симбане тумана было куда меньше. А еще здесь нет летающих зомби. Но есть другие, они прям настоящие танки. Собственно, все, как я и говорил, каждое подземелье уникально. Ладно, неважно, лечу к центру города, подмечая количество и качество зомби. И они мне очень не нравятся. Бронированные очень. Первая мысль была, а во, сколько здесь зомби, сейчас настреляю кучу и много кристаллов получу. А вторая, да я больше патронов потрачу. Здесь зомби научились отращивать хитиновый панцирь и больше походили на людей-жуков. Пробиваться через них будет проблематично. С другой стороны, а оно мне надо, просто пролечу. И пролетел. Вскоре я добрался до дворца. Судя по всему, королевского и, если не ошибаюсь, конфедерация – это несколько королевств, которые объединились в одну страну, чтобы защититься как от альцев и симнанцев. Дворец, конечно же, был покрыт биомассой, и не только он, но и вся территория вокруг, а это весь дворцовый комплекс из 1,5 десятков сооружений и ближайшие жилые дома. Похоже, биомасса собирается захватить весь город. И тогда, а что тогда? Богоподобный изменил тактику и теперь хочет туманом накрыть весь мир. Как вариант, стоило ослабнуть ветру, который разогнал туман в округе, как сразу же все затянуло. В этот момент раздался свист, и я дернулся в сторону, но не успел. В мой бок вонзилась стрела и, вырвав большой кусок плоти, ринулась дальше. Лять, ударив ветром в небо, отправил себя прямиком к земле. Тут же над головой раздался свист, потом еще и еще. От 2 последних стрел многоэтажный дом, до которого было 60 метров, начал разваливаться. Там, блин, не стрелы, а баллистические ракеты какие-то. По крайней мере, мощь взрывов ощущалась именно так. Приземлившись, я активировал ускорение, что было встроено в мою броню, и кинулся к рушащимся домам, проскочив через них. Некоторое время спустя, на меня обрушилась магия, огненный дождь, но я успел улизнуть. Похоже, богоподобный решил защитить свое последнее подземелье. Странно, что он этого не сделал раньше. Уйдя подальше, я смог передохнуть. Бок кровоточил и жутко болел, а еще дверей не было, но я уже мастер в этом деле. Даже с таким ранением смог поставить дверь. Оказавшись в усадьбе, выдохнул и излечился. Это было неприятно. Хорошо, что меня высадили за городом, иначе самолет сбили бы. Проблемы? Рядом появился эльф и сразу же предложил мне освежающий напиток. Да, эльфы, очень сильные эльфы, ответил ему после того, как опустошил стакан. План зачистки отменяется. Ушастые нанесут мне слишком много ущерба. Сделаем иначе, призадумавшись, начал перебирать варианты и придумал. Позови серого. Хотите использовать зомби против зомби? Удивился тот. Хуже, все гораздо хуже. Я расхохотался, потому что мой план действительно ужасен, но не для меня, а для богоподобного. Правда, снова траты, но ничего, сегодня мы начнем эпическую охоту. И пока Альф занимался серым, я открыл настройки усадьбы и занялся реализацией коварного плана, а именно созданием нового семени подземелья. Времени на настройку ушло много, очень много, и меня очень порадовали новые возможности, открывшиеся на 10 уровне усадьбы. Правда, итоговая цена семени заставила кривить лицом, но оно того стоит, уверен в этом. Господин, Серый поклонился, стоило ему войти в холл усадьбы. Начинается финальная битва за освобождение твоего мира, собери свою армию, выступаем. Будет исполнено, вновь он поклонился и ушел, а я перенесся на базу ВВС и обрисовал ситуацию, ввергая президента в уныние, как и его генералов, а также трех корпоратов. Сейчас мы находились в пункте управления полетами. Значит, оно расширяется и может охватить весь мир? Переспросил корпорат. Не помню его, да и не одаренный он. Обычный человек, одет в строгую деловую одежду с эмблемой корпорации, но не Тейрин, другой. Оно уже минимум 11 ранга и плодит полчища зомби-мутантов. Биомасса распространяется и выделяет больше зеленого тумана. Уверен, за пару недель зона охвата увеличится в десятки раз. Еще и охрана, говорите, настолько сильная, что мне пришлось отступить, кивнул ему. Тогда, что нам делать? Он, как и остальные, выглядел озадаченными. Мне нужны ядерные бомбы. Я хочу превратить город в руины и уничтожить защитников. На десяток секунд в помещении повисла тишина. Наши бомбардировщики не смогут долететь до него. Придется захватывать аэродромы и не только у нас, но и у конфедерации, вмешался генерал. Не нужны бомбардировщики, я вытянул руку, и в ней появился большой ящик. Потом он исчез. Я сам сброшу их на головы противника, но вы же можете умереть, если взлечу достаточно высоко. То нет, соврал я, так как гарантированно помру. По-другому бомбы не доставить. На переговоры, хотя это скорее были уговоры, ушло полтора часа. Все боялись давать мне ядерные бомбы, мол, а вдруг я применю их против них. Тогда я вывел Анюту и попросил ее вызвать облачение. Ну и стала она 4-метровым роботом поддержки, испепелителем, а следом 20 скаутов. И нет, роботов я местным не дам, технологии тоже. Того, что у них есть, им хватит, чтобы добить ослабевших зомби. Правда, они ослабеют, лишь когда я закрою последние подземелья. В общем, бомбы я получил и прошел инструктаж о том, как их применять. Для этой миссии мне дали самые мощные, но лишь 2 штуки. Для этого их выковырили из баллистических ракет. И вот, вновь я в этом долбанном городе, полном тумана. Но на этот раз на мне была обычная одежда, которую не жалко, а также 2 посоха магии ветра. Первым делом я поставил новую дверь, но уже на окраине города. После чего начал взлетать, высоко-высоко, внизу же вообще ничего не видно, сплошной туман, вот над ним я и поднялся, и далось это с огромным трудом, все же, чем выше, тем тяжелее, пока летел в самый центр облака, оба посоха лопнули, затем жезл и второй жезл, после чего я полетел вниз, к сожалению, не прямо на дворец, но на его территорию, противник был готов, и у него имелись маги, очень сильные маги. Поэтому стоило мне опуститься в туман, как меня мгновенно обнаружили. В меня тут же полетели зачарованные стрелы. И даже стреляя в туман, в падающую цель, эльфийские лучники доказали, почему они лучшие. Мои мощные металлические щиты, которые я держал перед собой, лопались один за другим. Одна из стрел вонзилась в ногу и оторвала ее по колено. Вторая лишь задела живот, но вспорола его. А про магию я молчу, приземляясь уже полуживым телом. На остатках сил сумел выпить зелье адреналина и, взбодрившись, прорычал. Земля уже была близко, и в моих руках появились 2 огромные боеголовки. Активация, и миг спустя я испепеляюсь. Тут же очнулся в комнате жизни и тяжело задышал. Умирать, блин, неприятно. Зато здесь было так тепло и спокойно. А еще хорошо, и не хочется вставать. Но, чтобы придать себе немного мотивации, посмотрел на сообщение, в котором сказано, сколько кристаллов я потерял из-за своей смерти. Поднявшись и оказавшись в своей комнате, я снарядился и перенесся ко входу, а оттуда, во второй город. Почему туда? Ну, потому что сейчас в столице конфедерации огненный ад. У меня есть некоторое время до момента, когда там все устаканится. Сперва я приехал к складам корпорации Майерс и передал им 500 туш чудовищ из закрытого заповедника. Твари все огромны, упитаны и мощны, и лишь за тела мне полагается более 1500 кристаллов. После этого у меня состоялась встреча с Давидом на 5-м ярусе. Меня привезли прямо в его особняк, который охранялся, как крепость. Проблемы были? Спросил я у того, оказавшись в кабинете. Мы сидели у стены, где стояли три удобных кресла и круглый стол меж них. Были, он хищно оскалился, а глаза засияли жестокостью. Нашлись глупцы, которые особо сильно желали моей смерти. И, возможно, я вышел на тех, кто наслал на меня то проклятие. Понятно. В этот момент раздался стук в дверь, и после разрешения внутрь вошла жена Давида. Статная дама лет 40, а с ней немного перепуганная девочка 8 лет. Та была в красном платье, черные волосы сплетены в косички, ростом, да обычный рост для своих лет. А вот мать у нее весьма невысокая. Александр, это Илона, моя жена, а это Юна, дочь. Женщины, это Александр, он, тот, кто спас мне жизнь, объяснил Давид. Благодарим вас, одновременно сказали женщины и поклонились. Илона, Юна, с этого дня вы будете жить в усадьбе Александра, вплоть до освоения юной магии. Но дорогой, надо так, дорогая, надо. Сейчас слишком опасно, покачал тот головой и посмотрел на меня. Спасибо, теперь я смогу расправиться с врагами, не опасаясь за семью. Только не удивляйся, что через пару месяцев твоей дочери исполнится 9 лет, улыбнулся ему, а тот лишь вздохнул. Он передал мне чемоданчик с платой, там же сердце огненного дракона. Хлопнув по двери, открыл путь в усадьбу. Теперь этой дверью мы будем пользоваться для связи. Давид мне нужен будет в недалеком будущем ради очень прибыльного дела. Привет. В холле нас уже ждала Марис Хлои. Маленькая девочка с рожками на голове, вытянула руки и в них завихрился ветер. Я ветром владею. А ты? Привет. Смущаясь, ответила девочка с косичками. Буду огонь осваивать. Классно. А пошли, я тебе тут все покажу. Да давай. Хлоя схватила новую подругу и умчалась с ней в приусадебную территорию. За ними бросилась Илона, опасаясь за дочь. Да и Мари пошла за ними, чтобы убедиться, что все будет в порядке. Ладно, комнаты для всех уже сделаны. И сейчас осталось последнее. Открываю дверь, и в холл начинают входить зомби. Мутанты. Все высокоранговые, а с ними серый. Впрочем, все они серые. Дверь закрывается, и я вновь открываю ее, выходя на окраине города. Пламя сюда не добралось, зато радиация была убойная. Благо, моя регенерация более-менее справлялась с ней. Спасибо сердцам драконов. Однако долго я не продержусь. Промчавшись несколько километров по направлению к центру города, остановился на широком перекрестке. Здесь всюду были зомби, но они либо умирали, если слабы, либо приходили в себя, если высоких рангов. Тумана, к слову, не было, его сдуло или сожгло. В моей руке появился предмет, который я положил в центр перекрестка и отошел, после чего там начал обваливаться пол, пока не образовался широкий спуск в подземелье. В него даже танк проедет, или несколько, что неудивительно. Кто живет в этом подземелье? Правильно, тролли. Окно настройки семени подземелья, биом, зараженная биологическая лаборатория, биологическая лаборатория плюс цветочный ад плюс радиоактивные земли, основное существо для заселения, тролли. Начальный уровень – 1, максимальный уровень – 7, размер подземелья – малый, авторские настройки – плюс 66% к стоимости, предположительная цена – 391-121 кристаллов. Почему именно тролли? Ну, как минимум они сильнее людей, во-вторых, они очень адаптивны и могут ассимилировать что угодно. Наверное, даже урановую руду смогли бы сожрать и стать радиоактивными троллями. Но сейчас не буду об этом. Я соединил биомы и поколдовал с настройками, пока не получился нужный мне вариант. Также мне нужно было создать условия во внешнем мире, а именно радиацию. И она есть. А вот цветочный ад – это аналог грибного ада, и если грибы распространяют споры, то растения пыльцу, семена и корни. Но особых отличий мало. Цветы, как и грибы, стараются все захватить и ассимилировать. А тролли только и рады быть ассимилированными. Плюс радиация. Я уже видел влияние всякой дряни на троллей и на Нарисе, той планете, где живет Давид. Внимание! В мире 09331-8160-005 было установлено ваше подземелье зараженная биологическая лаборатория 7. Текущий уровень влияния – 5%. Влияние выросло до 5, отлично. Не знаю, за что оно отвечает, но всяко, чем выше, тем лучше. Далее я вбегаю в подземелье и проношусь по нему. На первом этаже меня встречают пещеры, полные цветов и растений. Всюду корни, которые так и норовят ужалить, а также цветы, растущие на стенах и потолке, поливающие меня пыльцой. На втором этаже все то же самое, но куда больше растений, а в воздухе висит пыльца. Надышавшись ею, можно заразиться растениями, которые прорастут внутри. Лишь на третьем этаже, который, к слову, был продолжением второго, а тот продолжением первого, я встретил тролля. Это был каменный тролль, у которого из левого глаза торчит раскрытый алый цветок. Из уха шевелится корень, а грудь, плечи и половина тела либо обвиты корнями, либо покрыты цветами. Существо было ростом в 2 метра, массивно и сильно, а еще живое, и оно фанило радиацией. Для чего радиация? Ну так она уничтожает грибные споры, то есть зеленый туман. И эти споры не смогут захватить моих цветочных троллей. Я пробежал дальше. Тролль зарычал и погнался в погоню, но я был слишком быстрым, да и подземелье у меня размером малое, так что вскоре оказался на 4-м этаже, который также является сетью пещер. А вот 5-й этаж оказался широкой пещерной зоной, полной настоящего леса и троллей. Они здесь живут и... Хах, а я ведь шутил, когда говорил про радиоактивных троллей. Этаж делился на 2 части. Тролли, которые едят урановую руду, чтобы защититься от растений, и зараженные растениями тролли. Забавно. На 6-й этаж вела широкая пещера, и этот этаж оказался еще большим пещерным пространством, и все повторилось, но в куда большем масштабе. Радиоактивные тролли едят уран для усиления и защиты от заражения, а зараженные растениями тролли поглощают железо и иные металлы, которых здесь вдоволь, чтобы одолеть радиоактивных и заразить. Впрочем, здесь также тьма растений, которые с удовольствием заразят семенами любое живое существо или корнями высосут все соки из тела. И вот 7-й этаж. Но теперь это не просто подземная область. Это настоящая лаборатория, где, конечно же, все вышло из-под контроля. Этаж представлял из себя большие помещения с клетками, а также лаборатории, где проводили эксперименты над троллями. Вот здесь и заключена вся сила подземелья. В это подземелье я заключил идею создания армии троллей, зараженных растениями, и, конечно же, подконтрольных человеку. Каждый тролль здесь был сильнее, умнее и опаснее всех остальных. Тролли славятся своей регенерацией, и ученые смогли использовать ее, слив в единое существо тролля и растения. Поэтому элитное чудовище, с которого добывается аж 4 кристалла вместо одного, могло стрелять шипами, плеваться кислотой и покрываться древесной броней. Усовершенствованный монстр был аж 4 метра ростом, а его прочная кожа была зеленой. Монстра кормили металлом, отчего виднелись железные наросты на теле. На макушке, словно волосы, росли белые цветы. Они выделяли особую пыльцу, способную заразить тело человека или зомби. Убить чудовище оказалось непросто, но пока я не использовал огонь. Пламя до сих пор остается главной слабостью троллей, но зомби не умеют использовать огонь. Хех. Промчавшись через этаж, я добрался до кристалла подземелья. Оно было слишком маленьким, чтобы здесь мог сформироваться босс этажа, так что как-то так, но по задумке он должен быть. Кристалл находился в пункте управления лабораторией. Здесь был бардак, и половину помещения захватили растения. Но неважно, здесь была дверь, и я открыл ее, выпуская серого. Ну и сам нырнул в усадьбу, чтобы исцелиться от радиации. Она зараза такая, противная очень. Странное место, заявил серый, оглядываясь. Воздух отравлен, он выжигает мою силу, и что-то здесь пытается захватить меня. Так и есть, я повел его к кристаллу и рассказал об этом месте, как и обрисовал задачу. Таким образом мы захватим армию врага и используем ее против него же. Даже не догадывался, что такое возможно, бормотал серокожий зомби. А мне значит, нужно слиться с подземельем? Да, богоподобный уже делал это, но то было принуждение, у нас же с тобой будет иначе. Когда подземелье ушастого ублюдка будет закрыто, ты покинешь это место и поведешь зомби на уничтожение оставшихся подземелий. Благодарю, господин, поклонился серый и коснулся кристалла. А теперь самое сложное. Я начал пытаться объяснить усадьбе и подземелью, что мне нужно. Когда не знаешь, как делается, приходится мучиться и выбивать крупицы информации. И мне все же удалось. Страж подземелья. Мне пришлось перезаключить контракт и привязать серого к подземелью. Когда оно расширится, серый станет боссом. А сейчас он начал сливаться с кристаллом и наливаться плотью, превращаясь в жирного тролля, чья спина и голова покрыты цветами. Из его тела потянулись корни, руки раздулись и стали маленькими, а еще появились огромные волдыри на боках. «Господин», — послышался хриплый голос, — «готово, я слился с подземельем». «Хорошо, выпускаю». Зомби серого вышли из усадьбы, и они все еще подчинялись ему, о чем тот сразу же сообщил. После чего он лично заразил их растениями и начал модернизировать. Выходило очень даже неплохо. Грибная составляющая зомби была уничтожена, и теперь тело заразили растения. После чего, по моему приказу, Серый отправил свою армию из 1000 высокоранговых мутантов на поверхность. Я тоже переместился наружу, используя дверь недалеко от подземелья. Сейчас все зомби-города либо уничтожены, либо ослаблены, и зомби-тролли растения принялись хватать ближайших зомби дотащить в подземелье. Зачем? А потому что заражение – это словно убийство. А что бывает при гибели монстра в подземелье? Его энергия поглощается. Да, моя идея в том, что Серый сможет самостоятельно развить свое подземелье и подготовить прорыв. Когда тролли вырвутся наружу, начнется настоящий геноцид зомби. А потом они попрут в подземелье богоподобного и захватят его, и тут уже никакие эльфы не помогут, потому что монстры атакуют даже меня, а значит, их будут атаковать. Но самое главное, это радиация. Эльфы не смогут долго продержаться снаружи. Я даже на километр к эпицентру взрыва подойти не смог, сразу плохо стало. Также радиация не даст грибам распространять споры. Господин, подземелье начало выпускать споры, я вдруг услышал голос Серого. Интересный эффект. Вернувшись к подземелью, помимо потока зомби, которые несли зомби богоподобного, увидел желтый туман, который поднимался из дыры. Отлично. Он вряд ли охватит большую территорию, все же подземелье совсем маленькое, но, если подойдут зомби противника, они попросту заразятся. Все. Проблема с этим городом и подземельем решится сама собой, нужно лишь подождать, ну и слетать в соседние столицы, или съездить. Впрочем, почему бы и нет, так всяко быстрее, чем ждать самолета и лететь через половину мира. Поэтому, призвав мотоцикл из мира Нарса, на огромных скоростях помчался прочь из города, быстро выехав в пустыню. Мотоцикл отлично ехал по песку, да и вообще очень проходим. Так что скорость в 100 км в час и более я развил очень быстро. А если помогать магией, то можно еще быстрее ехать. Ну или, к примеру, избавиться от встречного воздуха. Серый постоянно отчитывался о состоянии дел, и вскоре он уже сможет создать первую волну чудовищ, которая вырвется из подземелья. Я же мчался по пустыне и нигде не видел зомби. Как они вообще живут в пустыне? Здесь сухой воздух, а солнце жарит просто ужасающе. По идее, зомби умрут в таких условиях, но я ошибся, потому что я все же нашел зомби. Они прятались в небольшом пустынном поселении, забились в дома, как кильки в банку. Ждут ночи, понятно, ночью прохладно, выходит, ночью зомби выходит на охоту, а люди прячутся. Днем наоборот, я поехал дальше и вновь обнаружил, что ошибся. На меня из песка выскочили несколько зомби-мутантов, покрытых хитином. Они, словно скоробей или пустынные скорпионы, прячутся в засаде и нападают на жертву, а еще неплохо передвигаются в песке. Следующую группу мутантов я увидел через час. 10 хитиновых чудовищ шли по песку и очень спешили. Уничтожив тварей, я поехал по направлению, куда они шли, и уже вскоре увидел едва ли не песчаную бурю, которую создавали сотни машин. Я поехал за ними, и на всякий случай тканью закрыл свое лицо. Догнал их весьма быстро. Ехали они не колонной, а кучкой. По бокам боевые машины, вроде пикапов с пулеметами и стрелками. Но было и кое-что потяжелее. Люди переделали автобусы, грузовики, фуры и даже тракторы. Все укреплено металлом, имело лезвия, шипы и даже бойницы в стенах. Из них можно стрелять, к примеру, из автомата. Имелись и легковые автомобили, но, судя по их виду, они в этом конвое или, скорее, караване недавно. Что ж, думаю, будет неплохим решением поговорить с ними и поторговать. Как минимум они могут знать о состоянии других столиц этой страны. И если там везде подземелья с туманом, то плохи наши дела. Глава 20. Дворец, захваченный подземельем. Некоторое время спустя. «Где эта тварь? Где е-е-е-е?» — кричал взбешенный эльф-лучник, выскочивший из дворца. Все вокруг было уничтожено, а перед дворцом обнаружилась огромная воронка. Дворец также был практически разрушен, но его часть уцелела, благодаря силе подземелья. Не торопись, это может быть ловушкой. За ним выскочил воин в тяжелых доспехах и тут же создал защитный купол, закрывший их. Он защитит от любой атаки. Ну, пожалуй, кроме ядерной бомбы, все наше ценнейшее снаряжение, все уничтожено. Богоподобный в ярости, кричал эльф и заметил, как остальные выходят, хмурые. Кто-то перепуган, Некоторые бледны от ужаса. Это подземелье сильно пострадало от этой непонятной атаки. Из-за медведя план существенно замедлится. Я убью его, найду и буду убивать, пока у того не закончатся кристаллы. Постой, вмешался воин и схватил лучника за плечо. Не останавливай меня, кровь, пробормотал тот и указал на нос. А, эльф коснулся носа, и его пальцы оказались мокры. Что за, эльф попятился назад, и вдруг закружилась голова. Что происходит, выкрикнул воин, и вдруг два мага позади них свалились, а вот воины держались и не понимали, что происходит. Отрава, воздух отравлен, возвращаемся в подземелье. Эльфы похватали бессознательных товарищей и поспешили обратно под землю. Они вбежали во дворец и понеслись к подземелью, но то один упадет, то второй. А потом бессознательные эльфы, которых несли на руках, начали исчезать. Но не прошло много времени, как и воины стали падать и умирать. Эльфы не знали, что такое радиация и насколько она сильна в эпицентре взрыва в первые часы. Конвой беженцев. Медведь. За конвоем я двигался часа полтора, после чего мы добрались до оазиса и остановились. Там уже находилась группа воинов с быстроходным транспортом. Судя по всему, они разведали пути, возможно, зачистили оазис. Вскоре люди начали покидать транспорт. Кто-то кинулся в оазис за водой, а кто-то принялся заправлять свои машины. Ну и осмотр транспорта начали проводить, да ремонтом занялись. Местные жители были черны, но разного оттенка, имелись и коричневые. Так что, когда я снял ткань с лица, привлек тучу внимания. Впрочем, как и своим байком, первое время я просто стоял и ждал, когда со мной кто-то поговорит. Но, когда прошло 15 минут и обо мне все забыли, я немного опешил. Пришлось самому искать лидера этого конвоя. Он нашелся у озерца в центре оазиса. Пожилой мужчина ругался с женщиной, одаренной мужчиной. Он был простым воином. «Не доберемся, никак не доберемся», — ругался пожилой мужчина. «Но, если мы их оставим, они ведь умрут». Женщина поджала губы, а воин рядом с ней встал на сторону старика. «Так надо, иначе умрем мы все. Прошу прощения, что вмешиваюсь, но, может, я могу вам помочь», — поинтересовался я, подходя к троице. Те тут же окинули меня внимательным взглядом. «Нейшада поможет», — хмыкнул воин, а усадьба не смогла перевести это слово. «Неожиданно. Мне нужна информация. Ну, может, немного торговли. Взамен я многое могу дать». В моих руках появился тяжелый пулемет, после чего он сменился на бутылку холодного пива кобальдов, которое я бросил воину. Тот поймал и, открыв, принюхался. Да и отпил. «Впечатляет», сразу же подобрел тот. «Может, у тебя и топливо найдется?» — поинтересовался старик. «Смотря, что за топливо и сколько нужно. Ты вообще о чем?» — удивилась женщина. «Так топливо разным бывает, и если оно не подходит к двигателю, то он будет быстро изнашиваться или вообще не заведется», — объяснял я, но увидел непонимание в ее глазах. «Просто принесите мне немного топлива, которое вы используете». Женщина кивнула и умчалась, но вскоре прибежала со стаканом мутной жижи. «И ваши машины ездят на этом?» — искренне недоумевал я. Это был какой-то низкокачественный суррогат. «Ничего другого в условиях апокалипсиса произвести не удается», — вместо девушки ответил воин. «Ясно. Что ж, такого гадкого топлива нет, но есть куда лучше». Я мысленно связался с Альфом и попросил девчат достать пару бочек бензина. «Но придется подождать некоторое время». Там, в руках появилась небольшая цистерна, которую я вручил старику. «Где я это беру? Пока нет нужного количества, но скоро будет». Старик открыл крышку и, немного вылив на руку, лизнул. Его глаза тут же поползли на лоб. «Чистейшие. Ну, раз мы убедились, что топливо у меня все же есть, может, сразу перейдем к делу?» Сразу перейти к делу не удалось, так как нарисовались проблемы в конвое. Одна из машин загорелась. Движок не выдержал поганого бензина и решил покончить с жизнью самосожжением. Но я быстро потушил пожар с помощью магии. Однако машине хана. Впрочем, то, что легковушка вообще смогла пересечь пустыню — чудо, да и только. А еще меня наконец-то заметили, и я стал всем интересен. «Дядя, вы можете сделать немного холода? Маме плохо». Через толпу пробилась девочка лет 12. И да, солнце тут было адским. А в машинах, наверное, совсем кошмар. «Хорошо, но долго поддерживать холод я не смогу», — улыбнувшись малютке, немного отошел в сторону и перенес в руку посох мороза. Влив в него ману, направил навершие посоха в небо и ударил лучом магии, который начал расходиться в стороны, создавая подобие навеса на 10 ногах. Он закрыл весь конвой от солнца, которое очень и очень сильно палило. Маны на поддержание уходило весьма прилично, но не скажу, что прям сильно. Все не привыкну к тому, насколько сильным я стал. Сразу стало свежо, но теплый воздух не позволил температуре опуститься слишком сильно. Так что никто не заболеет, наверное. «Дядечка, спасибо». Девочка обняла меня и убежала, а народ загалдел, но меня спас лидер конвоя, и мы ушли в большой в грузовик, который был переделан под штаб. На крыше располагались спутниковая тарелка и антенна, а внутри – радиооборудование и жилые помещения. Вот в одно такое мы вчетвером и зашли. У нас состоялся пусть и короткий, но весьма важный разговор. И если коротко, то, как я и думал, в каждой столице появилось подземелье, из которого повалил зеленый туман, превращающий людей в зомби. Но лишь в главной столице он настолько сильный. Но закрыли ли подземелья в других городах, они не знают. Однако знают того, кто знает, а именно лидер города выживших. Он сильный одаренный и посылает конвои на поиск людей и разведку, а также периодически отражает вторжение мертвых. Вот туда конвой и двигался. И меня, конечно же, попросили помочь людям добраться. А так как в том городе выживших, возможно, я смогу купить-продать, то и отказываться я не стал. Конечно, понимаю, что теряю время, но сейчас все мои охотятся в подземелье, зарабатывают и становятся сильнее, а я усиленно пакощу богоподобному, делая его слабее. Так что, думаю, нормально, если я потрачу еще немного времени. К тому же Серый говорит, что его растениевые зомби уже начали ассимиляцию пространства вокруг подземелья. Нашлось немало зомби, погибших от радиации, и они становятся удобрением для роста растений, которые в свою очередь выделяют и распространяют ядовитые семена. Сейчас Серый сосредоточен на создании фермы для растений и максимального распространения цветочной пыльцы. Судя по всему, подземелье богоподобного пока не выделяет зеленый туман, а значит, нам никто не будет мешать. Надеюсь, если богоподобный пошлет эльфов, они легко убьют Серого и закроют подземелье. Впрочем, я думаю, что с силой эльфа мы справимся с ними. Ладно, после того, как переговорили, я перенес топливо, которого с трудом, но хватит, чтобы огромный конвой добрался до нужного места, и мы поехали. Но, конечно же, доехать спокойно не вышло. Конвой остановился, и мы собрались на совещание, недалеко от главной машины. «Много, слишком много, мы не справимся», — заявил один из трех разведчиков. «Надо объезжать. Если мы будем объезжать, нам никакого топлива не хватит», — старик нахмурился, а с ним и остальные. «Как я понял, впереди нас ждут горы, а еще зомби, которые идут как раз по единственному пути через них. Если объезжать, то это крюк на сотни километров. ХМ, горный каньон и куча зомби. Звучит, как отличный способ подзаработать. И на 10 уровне как раз появилось кое-что интересное в улучшениях. Внимание! Установлено улучшение усадьбы автоматический сборщик. Цена 240 000 кристаллов. Наконец-то моим слугам и контрактникам будет можно автоматически собирать кристаллы не только в подземелье, но и вне его. Причем независимо от расстояния. Это особенно актуально здесь, и я планирую хорошенько заработать с помощью скаутов. Правда, бедный эльф уже на пределе. Разрывается от тысячи дел, среди которых и зачарование боеприпасов. Мне нужны новые работники. Вот только где их найти? Ладно, сейчас важны лишь зомби. Продолжайте движение. Я справлюсь, вдруг заявил я, ошарашив людей. Ты не понимаешь, Нейша, там десятки тысяч. Многие из них могучие мутанты. Возмутился разведчик. Если я не справлюсь, то достану для вас столько топлива, что хватит на объездной путь. А теперь показывай. Народ опешил, и многие были против, однако старик решил довериться мне. Так что в итоге конвой поехал дальше, но снизил скорость, а я с разведчиками домчался до гор. Там и правда был каньон и даже облагороженный. Виднелись КПП, небольшой городок, находящийся в руинах, и хорошая дорога. Но сейчас она была засыпана песком. Если ты облажаешься, Нейша, постарайся не помереть и исполнить свое обещание, фыркнул один из разведчиков на пикапе. Я же лишь хмыкнул и направился в каньон. Но, как и говорил, проблем не было. Приехал куда надо, увидел орду зомби и выстрелил магией. Заклинание я подготовил заранее, так что просто испепелил всю орду, которая так удачно скучковалась. Даже немного переборщил, но в итоге я все равно оказался в плюсе. Вернувшись за разведчиками, показал им пепелище и отправил ошарашенных людей обратно. Сам же поехал дальше. И очень вовремя, ведь в каньон зашла еще одна орда. Подозрительно. Их я также спалил, благо, зомби совершенно не защищены от магии. Достаточно уничтожить их мозги, как зомби умирают, а для этого много труда не нужно, независимо от того, насколько зомби силен. Выкачать воздух, создать вакуумную бомбу, поднять температуру, электричество, да что угодно. Зомби не умеют защищаться от магии, хотя здесь можно создать такой ветер, что я бы убил даже слабого дракона. Все же это весьма длинный каньон, и ветер, созданный здесь, будет лишь усиливаться, а не слабнуть. Но уже не важно. Всех зомби я уже убил и поднялся в воздух, чтобы осмотреться. Вдали виднелась еще одна орда. Хм. Оказавшись на земле, я принялся за выбивание дыры в скале и установки там двери. Управился быстро. Спасибо магии земли. Но мне бы не помешало сердце дракона земли. Сделав привязку, заглянул в усадьбу, узнал, как дела, и вернулся обратно, но с листком бумаги. По моей просьбе, Мари пообщалась с альцами. Ну, теми азиатами с телецентром. Итогом стала прибыль в размере 47 тысяч зомби-кристаллов. Альцам нужна еда, медикаменты, средства связи и оружие с боеприпасами. Так что вскоре состоится более крупная сделка. Также Клея загружена по полной. Гоблины и Панри прут бесконечным потоком, желая получить новый ранг. Но больше всего меня интересует деятельность моих кузнеца и портного. Я их завалил материалами и работой. Жду не дождусь, когда организую новый прием. В этот раз планирую утроить прибыль. Пока размышлял, приехал конвой. Я, конечно, постарался сдуть трупы зомби по краям каньона, но те все равно уделались. Ладно, вроде машинам не особо мешают трупы под капотом. Проехав, мы двинулись дальше, а я поинтересовался у разведчиков и выяснил, что в том направлении, куда спешат зомби, а там столица. Та самая, на которую я сбросил ядерные бомбы. Выходит, богоподобный приказал зомби вернуться в столицу и охранять ее, а жопа хитрая. Вот только он неправильно понял мою выходку. Я не стремился уничтожить его мертвых, а избавился от тумана. Ну и надеюсь, что от эльфов. Хотя не уверен, они, вероятно, тоже умеют возрождаться. Серому нужно подготовиться. Возможно, богоподобный с помощью зомби попробует уничтожить его. Что ж, посмотрим, кто сильнее, грибы или растения. Мы продолжили движение, и стоит отметить, что песчаная пустыня сменилась глинистой. Здесь вместо песка была жесткая земля, иногда покрытая трещинами. Но зато здесь виднелись редкие кустарники и деревья. Уже совсем скоро мы добрались до города посреди пустыни, а вокруг него работают нефтевышки. Ага, вот откуда у них топливо. И понятно, почему такое паршивое. Сами варят. Город был небольшим. Там, видимо, раньше работали и жили нефтяники, и вокруг него выстроились бескрайние трущобы из мусора. Откуда его привезли, не знаю, но уверен, что с гигиеной и провизией там все плохо. Ха, а у меня есть идея. Окно настройки семени подземелья. Биом. Подземная река. Основное существо для заселения. Аквен. Начальный уровень. 1. Максимальный уровень. 4. Размер подземелья. Малый. Авторские настройки. Плюс 9% к стоимости. Предположительная цена – 29011 кристаллов. Пока ехал, поковырялся в настройках и сделал макет. Как я понял, Аквен – это примитивный русал. Если русалки имеют интеллект и красоту, то Аквен скорее рыба, нежели человек. Возможно, рыба с руками и ногами. Вскоре мы подъехали к городу. Недалеко от него было что-то вроде парковки. По крайней мере, это была охраняемая зона. Люди были счастливы, что мы добрались, однако этого не сказать о горожанах. Нас не особо и встречали, поэтому мы сами направились в центр города, и я оказался прав. Нищета, жажда, голод, безнадега. Да уж, мне уже жалко людей, которых спасли из городов, полных зомби, и привезли сюда, где они умрут от жажды и голода. Ну и дизентерии, потому что воняло здесь просто кошмар. В скором времени мы прибыли в центр, где нормальные сооружения, но там, судя по всему, настоящий военный лагерь. Сотни людей тренируются под знойным солнцем, отрабатывая удары копьем. Другие бегают или проходят полосы с препятствиями. Некоторые занимаются патрулированием, и лишь у них было нормальное оружие. И я даже знаю, от кого патрульные защищают центр города. Явно не от зомби. Слишком уж обстановка в городе была накалена. Машина со стариком и его помощниками остановилась перед самым большим зданием. Его охраняли двое мужчин в более-менее современной броне. Я оставил байк, и мы пошли в здание, но мне преградили путь. «Нашим нельзя», — заявил охранник. «Он со мной», — рыкнул старик. «Нашим нельзя», — повторил тот. «Заткнись и пропусти его, иначе Дэви тебя выпотрошит, когда узнает, кого именно ты не пропустил». Рявкнула на него женщина одаренный, и тот неохотно убрал руку. Мы прошли внутрь и попали в... Это можно было описать как дворец султана. Всюду ковры, играла приятная музыка, и работал кондиционер. Разувшись, я перенес свою обувь в усадьбу и надел тапочки. Остальные поступили так же. Ну, кроме переноса. Вскоре мы оказались на втором этаже и попали в просторную комнату, с множеством полураздетых красавиц. Играла приятная музыка, шесть девушек эротично танцевали, а на подобии трона сидел высокий чернокожий мужчина, чья грудь перевязана бинтами. От него пахнет свежей кровью. Его кровью. Ну, он как минимум не отсиживается в тылу, что вызывает уважение. Вы задержались. И что за Нейша с вами? Здоровяк нахмурился и даже вспыхнул энергией, а девушке поспешил уйти в комнаты слева и справа. В итоге мы остались одни. Этот Нейша уничтожил две орды на нашем пути. Зомби почему-то стремятся покинуть эти земли и идут на восток, объяснил старик, отчего чернокожий еще больше нахмурился. Одна из групп резко изменила маршрут и направилась в сторону нас. Видимо, мы были на пути к каньону, задумался тот. В чем причина, знаешь? Возможно, начала бормотать женщина. Говори, поторопил ее лидер, и та решилась. Один из разведчиков говорит, что видел взрыв. Ядерный взрыв над столицей. Он перегрелся на солнце, хмыкнул лидер. Вообще-то нет, вмешался я и вышел вперед. Я немного взорвал подземелье и орду зомби, которая его охраняла. Вы привели ко мне безумца, что он такое несет? Черный грозно уставился на своих, а женщина глаза расширила и уставилась на меня. Когда мы встретили его, он ехал со стороны столицы. Дура, ядерный взрыв убил бы его. Открою тебе секрет, бомбы можно бросать с небес, хохотнул я и, используя магию, начал подниматься к потолку. После чего в моих руках появился ящик. Поднимаешься, бросаешь и улетаешь. Допустим, ты и правда скинул бомбы. Зачем? Заметил ли ты, как в последние дни зомби стали медленнее, глупее, и их эволюция притормозила? Обратился я к нему, и тот кивнул. Два сверхподземелья из трех уже уничтожены мною. Осталось последнее. Оно находилось под охраной сверхсуществ. Я их как минимум ослабил, а зомби сдохли. Сейчас зомби стекаются обратно в столицу, чтобы защитить это подземелье. Ты так говоришь, как будто у зомби есть цель и воля, хмыкнул он, а я посмотрел на него как на идиота. Постой, ты же шутишь, все происходящее в вашем мире является волей одной твари, называющей себя богоподобным. Он создал зомби, чтобы уничтожить этот мир и контролирует их с помощью подземелий, завершил он мою мысль. Но тогда почему ты здесь, а не там? Так, радиация, пожал я плечами. Пока она не спадет, я закрою другие подземелья. Собственно, ради этого сюда и приехал. Мне нужно знать, где и в каких городах есть подземелья зомби. Все звучит словно бред, заявил мужчина и откинулся на спинку трона. Значит, тебе нужна информация. Что ж, есть три города, о которых мне известно. Никуф, Абис и Цивис. В остальных, вероятно, их уже закрыли. Или и вовсе не было. А что будет, если ты закроешь все подземелья? Спросила женщина. Зомби – это как игрушка на радиоуправлении. Выключится связь, и они встанут, объяснил я, и в моей руке появилось семя подземелья. Но, также у меня есть деловое предложение. Что это? Подземелье в четыре этажа. Маленькое. Внутри подземная вода и гуманоидные рыбы. Люди посмотрели на меня с подозрением. «Откуда оно у тебя?» – нахмурился чернокожий. «Это имеет значение? У меня есть топливо, оружие, боеприпасы и все, что душе угодно. Взамен нужны кристаллы, любые. А это?» – показал я жемчужину. «Стоит 35 тысяч. Неплохой у тебя аппетит!» – воскликнул тот. «Думаешь, что подземелье, которое можно установить хоть у себя в подвале, может стоить меньше?» «Не уверен. 35 тысяч это много, за несколько месяцев отобьете, а учитывая сундуки, то куда раньше, к тому же там вода и рыба, сделай скидку, все равно дорого», настаивал жадный мужчина. «Пожалуй, продам в другом лагере», я отрицательно покачал головой, и жемчужина исчезла. «Нет других лагерей», хмыкнул тот, «по крайней мере тех, Кто имеет столько кристаллов, неважно. Продавать себе в убыток я не собираюсь. Если у вас больше нет предложений, то я бы не отказался от карты. Лишних карт нет, но ты можешь взять в других лагерях. Мы посмотрели друг на друга, и я вздохнул. Глупо развернувшись, направился к выходу, но в мою руку вцепился старик. «Подождите, прошу!» — выкрикнул он и обернулся. «Дэви, что ты творишь? Ты идиот! Пусть уходит! Ты слеп, если веришь этому Нэше!» — рыкнул лидер лагеря и обозлился. «Верить мы в каньоне проехались по телам десятков тысяч мутантов, которые умерили за считанные мгновения. Зачем человеку, способному уничтожить всех нас по взмаху руки, обманывать нас? Может, они там уже лежали?» — заворчал тот, не собираясь признавать, что не прав. «А наши разведчики, значит, галлюцинации от перегрева получили, опомнись, глупец. Лагерь на грани. У нас скоро даже боеприпасов не останется. Не то что провизии и медикаментов. Я прям вижу, как корчится лицо мужчины. Он очень сильно не хотел признавать, что не прав. Да он же хочет нажиться на нас, как и любой торговец», — выругался старик, морально давя на мужчину. «Черт, ладно, ладно, был неправ, погорячился», — сдался тот и устало выдохнул. «Не люблю я Нойш, не доверяю я вам, ничего не могу с собой поделать. У него в детстве», — начал говорить старик, но был перебит. «Неважно, что было, лучше за картами сходи и кристаллы неси», — скрестил он руки под грудью, но зашипел. «Видимо, рану задел». Вскоре все лишние ушли, и мы немного поговорили, после чего я показал образцы оружия, и отношение мужчины кардинально поменялось. «Ну да, оружие-то с земли, пусть и дешевое, но надежное и качественное. Оно всяко лучше, чем копья, которыми Дэви собрался сражаться с зомби, когда закончатся боеприпасы. А они, как я уже понял, были на грани». Под конец мужчину понесло. «Цены у меня были приятные, но имелся сделок я очень хорошо. Когда берешь оптом, выходит дешевле. К тому же у меня большая часть провизии куплена за граллы в мире зверолюдей. Еда там дешевая, да и все там дешевое. Так что можно и выпивку брать, и ткань, да много чего». В итоге Дэви опомниться не успел, как потратил 120 тысяч. И когда площадь перед его домом была забита горами ящиков да мешков, мы спустились в подвал, где я установил подземелье. В полу появилась дыра, из которой звучало журчание воды. В мире 09-331-8160-005 было установлено ваше подземелье «Подземная река 4. Текущий уровень влияния 7% ХМ, а было 5. Странно, почему на 2 увеличилось? Или оно уже было 6? Нужно будет попытаться понять. Сейчас же, думаю, серому станет легче управлять зомби. Вскоре принесли лестницу, и мы спустились вниз. А там, река. Просто подземная река, и мы в нее спрыгнули, погрузившись по колено. Здесь было свежо, а вода чистая и приятная. Я отпил ее, и убедился, что вода очень даже неплохая. Однако, думаю, ее все же стоит кипятить. Тут как бы монстры обитают. Мы немного прошлись и увидели первого монстра. Как я и говорил, гуманоидная рыба, но детеныш. И да, мясо рыбы. Причем много мяса. Вскоре мужчины начали охотиться на рыбу, а другие таскать воду на поверхность, чем взбудоражили весь лагерь. Все же воду начали раздавать, еще и холодную, но я этого уже не видел. Получив карты и попрощавшись, я отправился в нужные мне города. Думаю, вскоре богоподобному придется всеми силами вцепиться в столичное подземелье. Пусть тратит на него силы и внимание, а я пока уничтожу оставшиеся подземелья и приготовлюсь к зачистке земли от влияния этой мрази. А потом, рано или поздно я и до него доберусь. Ну а пока, стоп, что,